Я их никогда не забуду. Я упомянул, что все мои сокамерники из пленных были 25-летниками, но нашелся среди них составляющий исключение. Он имел 15. К нему суд применил какую-то юридическую заковыку, дающую скидку со срока по заслуживающим внимания обстоятельствам. С Анатолием Понятковским я близко сошелся в камере, был с ним в одном лагере, встречался и после того, как нас освободили. Инженер-пищевик из Ставрополя, он был лейтенантом и в плену оказался, когда их часть попала в окружение, а сам он был ранен. Пленных немцы держали не очень строго. Это было на нашей территории, недалеко от Ростова, и Анатолий бежал. Бежал, пробрался в Таганрог, жил там, как и многие другие, нелегально, подрабатывая на бахчах, собирая урожай. Дождался наших, явился в военную комендатуру, прошел проверку и продолжал дальше служить. Был несколько раз ранен, получил до черта орденов, войну закончил майором, начальником штаба полка и еще год после войны служил в наших оккупационных войсках. В Ставрополе Понятковского назначили чуть ли не главным инженером управления пищевой промышленности. Женился и процветал до 49-го года. Военная коллегия все же приняла во внимание ранения и ордена и дала ему по статье 58-1 только 15 лет. Понятковский был хранителем одной из самых занятных бумаг, которые я только видел, а я их повидал. Осенью 1955 года, когда приехал в Москву Аденауэр, появился указ, который назывался «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов». Я уже был на воле и возрадовался за своих товарищей. Но радость была преждевременной. Понятковский был убежден, что по этому указу его должны освободить. Не получив свободы, он написал заявление в прокуратуру СССР и получил ответ. На официальном бланке, за соответствующими подписями и печатями, Понятковского извещали, что так как вы не служили в немецкой армии, не состояли в немецких карательных частях, не работали полицаем, на вас указ от сентября 1955 года не распространяется. Понятковского вместе с остальными бывшими пленными освободили из заключения только в 1956 году после 20-го съезда партии. В преимуществе предателей перед честными людьми моим товарищам приходилось убеждаться и в лагере. Я сам был свидетелем подлинно драматической встречи, возможно, только там, где законы регулируются чем угодно, кроме справедливости. Я уже рассказывал, что в немецком плену одни подыхали с голоду, но не поддавались ни на какие сделки с совестью, а другие не выдерживали испытания и становились предателями. Сначала надзирателями, а потом солдатами власовской армии. Власовцы в конце войны откатывались на запад, чтобы сдаться американцам или англичанам. Они знали, что их соотечественники не имеют основания относиться к ним ласково. Наши союзники выдали бывших власовцев, получив наше обещание, что к этим пленным отнесутся гуманно. Действительно, им дали довольно сносные срока, 5 или 7 лет. После отбытия им не разрешали уезжать в те места, откуда они были родом. Эти власовцы осели на севере, многие из них нанялись надзирателями в лагеря. Их охотно брали, они имели опыт и хорошо работали. И вот человека, ставшего изменником родины с 25-летним сроком, пригоняют в лагерь, и у вахты он встречает в НКВДовской форме того, кто лежал с ним рядом на нарах, а потом завербовался во власовцы. Я был свидетелем шока,